11. Прилетев в Москву и с трудом отпустив Лилию в ее безумную жизнь, Шамиль погрузился в работу. У него большая семья и девушка, которая очень любит роскошь, отдыхать некогда. Тем более развод потребует больших отступных, и к этому нужно подготовиться заранее. Но кое-что Магомедова откладывать не стал. Откровенно поговорить с женой он хотел как можно скорее. Даже в их ситуации сплетни ни к чему, а они ползут по Москве и очень скоро. Мужчине очень не хотелось, чтобы Лилию считали разлучницей, поэтому и возобновить их встречу он планировал только после общения с супругой. Конечно, если Лейли не потребует сначала предъявить паспорт со штампом о разводе, от нее и этого можно ожидать. Вечером второго дня в столице, после напряженных трудовых часов, Магомедов набрал номер Марият. Звонил он ей очень редко, поводов не было, поэтому она сразу должна была понять, что дело важное. «Да, Шамиль», — услышал он вскоре знакомый голос. «Здравствуй, Марият. Надеюсь, ты здорова и дети в порядке?» «Все хорошо, Шамиль, но тебе следовало бы появиться дома на празднике», — попеняла обиженный супруга загулявшему мужу. «Не было возможности», — сухо ответил на это Магомедов. «Ты получила мой подарок?» «Конечно, спасибо». «Марият, нам нужно серьезно поговорить о нас». «Говори, Шамиль, или думаешь, я ничего не знаю?» «Донесли уже?» — невесело усмехнулся мужчина. «Ты так долго бегал за ней, что сложно было не заметить. Хочешь попросить разрешения на вторую жену или свободы потребуешь?» «Хочу развестись. На наших финансовых взаимоотношениях это никак не отразится, плюс отступные. Значит, бросаешь все же». Женщина расстроенно замолчала. Она давно догадывалась, что этим кончится. Слишком долго ее муж добивался этой Лили. «Не бросаю. Никогда не брошу, но нам стоит двигаться дальше, и в личных отношениях тоже». «Раньше брак не мешал твоим личным отношениям», — ядовито упрекнула мужа Марият. «Теперь ситуация другая. Ты и сама уже все знаешь». «Я планирую подать документы на следующей неделе. Могу прислать своего юриста. Подпишешь все дома, приезжать не придется». «Хорошо, Шамиль, присылай». Спорить с Магомедовым Марият не стала, как и закатывать истерику. Слишком хорошо знала она своего мужа. Если что решил, уже не передумает. Возможно, пожалеет потом, но сейчас его не переубедить ничем. В свою очередь Шамиль угадал поведение Лили. От встречи с ним девушка не отказывалась, но к себе не звала и к мужчине в гости явно не собиралась. Напротив, еще в начале встречи говорила невзначай о том, что завтра насыщенный день и ей очень нужно вернуться вовремя домой. Про развод она Шамиля не спрашивала. Об их отношениях тоже. Общалась несколько настороженно, будто ожидая, что терпения мужчины надолго не хватит. А с терпением и правда было неважно. Магомедов весь извелся, ведь даже для поцелуя Лилю приходилось буквально ловить. Она всячески ограничивала их близкое общение после возвращения из отпуска, и Шамиль не мог понять, в обещанном разводе ли дело, или Лейли уже передумала насчет него. Но спрашивать не торопился, слишком страшно было узнать ответ. Возможно, девушка просто проявляет свой тяжелый и противоречивый характер. Может, сама запуталась и пытается разобраться в себе. Но она установила четкую дистанцию, и Магомедову не осталось ничего, кроме как подчиниться. Только через неделю все документы были собраны. Теперь осталось ждать завершения процесса. Недолго. Но Шамиле уже было так несладко, что в очередной раз, привезя Лилю к ее дому, он заблокировал двери автомобиля вместо того, чтобы помочь девушке выйти. «И что это значит?» — спросила Лиля, услышав сухой щелчок замков. «Поговорить надо, Лейли». Шамиль повернулся к ней, окинул голодным взглядом девичьи коленки в колготах с затейливым узором. «Скажи, мы долго еще будем как подростки встречаться?» «Не понимаю». Лиля наивно похлопала ресницами. «Все ты понимаешь», — проговорил с нажимом Шамиль. «Пригласи меня на кофе». «Уже слишком поздно для кофе, мне завтра рано вставать». «Да, я знаю. Тяжелый день, много работы. Может быть, уволишься, раз такая сложная работа? Беру все твои траты на себя». «Я не хочу сидеть без дела», — Лили неловко улыбнулась, поняв, наконец, что так просто она от Магомедова сегодня не отделается. «Найди себе другое дело, только чтобы оно не мешало нашей интимной жизни. И вообще, хватит мне голову морочить, что происходит. Решила, что без конфетно-букетного периода никак? Я готов. Но можно при том встречаться, как взрослые люди». «Мне не нравится твой тон», — Лили недовольно блеснула глазами. «Ничего не происходит. Просто отпуск закончился, и я не совсем понимаю, как наши отношения будут сочетаться с моей жизнью. Для того, чтобы это понять, надо начать сочетать. А ты работаешь и пару раз в неделю ужинаешь со мной, при этом не в выходные. Чем ты так занята в выходные?» «Шамиль», — девушка опустила глаза, сплела и расплела пальцы. «Это сложно объяснить. Наверное, тебе будет смешно». «Выкладывай. Мне совсем не смешно, поверь». Вернувшись в Москву, я поняла, что погорячилась. Нет, не так. Я по-прежнему хочу быть с тобой, но я не хочу, чтобы нас видели вместе, понимаешь? Почему? Потому что я женат? Именно. Я планировала, что наши встречи будут тайными, но ты водишь меня по ресторанам, где полно твоих знакомых. И вроде бы мне должно быть все равно, ведь наверняка все думают, что мы любовники, но мне почему-то не все равно. Давай больше не будем никуда ходить. Почему сразу не сказала? Я сама не сразу поняла, что меня беспокоит. Потом боялась сказать тебе. Хочу, чтобы ты правильно понял. Я все понял правильно. Лейли, я поговорил с женой и подал на развод. Документы уже в суде. Мы спокойно можем ходить куда угодно и когда угодно. Правда? Лили не смогла сдержать счастливой улыбки. Я все ждал, что ты сама спросишь, а надо было просто сказать об этом. Теперь пригласишь на кофе? Нет, хихикнула Лили. Правда, не могу. Завтра утреннее совещание, босс меня придушит, если опоздаю. Магомедов страдальчески закатил глаза и чуть слышно зарычал. Хорошо. Но это в последний раз, иначе уволю и запру дома. Не запрешь, подразнил его Лилия. Ты же не хочешь, чтобы я плакала? Знаешь мое слабое место. И не одно, Шамиль, девушка игриво обрезала губы. Рискуешь не выспаться, Лейли, пригрозил на это Магомедов. Открой дверь, пожалуйста, проговорила Лилия спокойно, но твердо. Шамиль разблокировал замки и вышел первым, чтобы открыть девушке двери. Но так просто ее не отпустил, прижал к себе, едва она выпрямилась рядом с ним. Лили пыталась возразить или высвободиться, но ответом ей стал поцелуй. Глубокий, страстный, захватывающий. И уже через пару минут она искренне жалела, что отшила Шамиля. Желания, которые она сдерживала с момента приезда домой, вырвались из-под контроля и скрутились тугим комом внизу живота. Если бы Магомедова еще раз попросил кофе, она бы не отказала. Не смогла бы. Но мужчина разорвал поцелуй, заправил ей за ухо вывившуюся прядь и с коварной улыбкой попрощался. Лили осталась грустно провожать взглядом его машину и думать о бессонной ночи. В мечтах о Лили Магомедов прожил еще два дня. Странно, но вопреки его ожиданиям, девушка вовсе не стала свободнее для него после новостей о скором разводе. Все те же речи про крайнюю занятость. Шамилю это так надоело, что он решил подъехать к офису этой трудяги и выманить ее в шесть под любым предлогом. Но Лилия сама появилась на крыльце через 10 минут после окончания рабочего времени. И не одна. Шумная компания. Магомедов сразу понял, что молодые люди куда-то собираются, и Лили тоже вместо свидания с ним. Ярость моментально накрыла Шамиля. Да за кого она его принимает? За мальчишку, который верным псом будет ждать улыбки, путаясь под ногами? Шамиль вышел из машины, зло хлопнув дверцей. Подходя к компании, услышал из зоны паба, где коллеги собрались отдохнуть после работы. «Лейли», — сказал Шамиль достаточно громко. Девушка повернулась к нему и, только взглянув в лицо, сразу побледнела. «Привет, Шамиль», — она шагнула к нему, улыбкой пытаясь сгладить ситуацию. «А что ты здесь делаешь?» «Мимо проезжал», — рявкнул Магомедов. Сослуживцы Лили с интересом наблюдали за происходящим. Они сразу поняли, что это очередной разгневанный поклонник. Лили часто встречались с работой мужчины, иногда с признанием в любви, иногда с проклятиями. Вот только коварная ветреница всегда реагировала одинаково, насмехалась и прощалась с незадачливым кавалером. Сейчас же Лили притихла и виновато смотрела на представительного мужчину. Потом быстро попрощалась с коллегами, подошла к Шамилю, взяла его под руку и повела подальше от крыльца. «Прости», — проговорила тихо. «У секретаря день рождения», — она пригласила отметить. «Не отрываться же от коллектива». «Разумеется», — медовым голосом проговорил Магомедов. «Что угодно для моей принцессы, с вами пойду». Закончил Шамиль таким тоном, что сразу стало понятно, если Лили вздумает возражать ей конец. «Хорошо», — улыбнулась она слегка напряженно и невинно похлопала ресницами. «Пойдем, познакомлю». Знакомство Магомедов решил начать с того, что забрал из машины роскошный букет, который привез для Лили и преподнес его имениннице. Поздравил, осыпал комплиментами, поцеловал руку. И моментально растопил сердца всех окружающих девушек. Лейли при этом буквально позеленела от ярости и сразу поняла, зачем он напросился с ними. Явно собирается весь вечер флиртовать с другими и трепать ей нервы этим. Так и вышло. Шамиль сначала поочередно ухаживал за Лилиными коллегами, потом отошел к бару и познакомился там с парой скучающих девиц, затем одну из них вообще пригласил танцевать. Что оставалось Лиле? Только разгадывать цветы, которые могли бы стать ее, следить за действиями Магомедова и скрежетать зубами от злости. Последней каплей стало замечание ее самой близкой приятельницы на работе. «Странные у вас отношения», — задумчиво протянула Катя, наблюдая за тем, как Шамиль на танцполе обнимает какую-то блондинку. «Свободные? Встречаетесь не только друг с другом?» «Мы просто друзья», — процедила Лилия с кривой ухмылкой. «Что-то голова разболелась. Поеду домой, пожалуй. Попрощайся со всеми за меня». Девушка быстро собралась и выскочила на улицу. Внутри все кипело от злости. Как он посмел ее так опозорить?